Глава 22. Гек Финн цитирует Библию. Том вступил в новое общество юных друзей трезвости, так как членам этого общества выдавали шикарные знаки отличия. С него было взято обещание никогда не курить, не жевать табаку, не ругаться скверными словами. После этого он открыл одну новую истину. Если хочешь, чтобы человек что-нибудь сделал, пусть даст зарок, что не станет делать этого во веки веков. Вернейший способ. Тому тотчас же мучительно захотелось и ругаться, и пьянствовать. Это желание росло, и только надежда, что скоро может представиться случай покрасоваться перед публикой в пунцовом шарфе, удерживала его, а то он непременно ушел бы из общества. Приближалось 4 июля. Впрочем, на третьи сутки после того, как он пробыл в веригах трезвости, он перестал о нем думать и возложил все свои надежды на старого мирового судью Фрезера, который лежал при смерти. Вероятно, судье будут устроены пышные похороны, так как судья — важная персона, и тогда на его погребении можно будет щеголять пунцовым шарфом. 3 дня подряд Том проявлял глубокий интерес к состоянию здоровья судьи и с душевным волнением справлялся, как он себя чувствует. Иногда надежды Тома поднимались на такую высоту, что он дерзновенно вынимал из комода свои знаки отличия и примерял их перед зеркалом. Но судья чувствовал себя то лучше, то хуже. Наконец разнесся слух, что ему сильно полегчало, а потом, что он и совсем поправляется. Том был так возмущен, будто над ним насмеялись. Он тотчас же вышел из общества. И что же? Ночью судье стало хуже, и он умер. Том решил, что после этого никому невозможно верить. Похороны были роскошные. Юные члены общества трезвости так важно шагали в процессии, что их бывший товарищ чуть не лопнул от зависти. Зато теперь Том был вольная птица. Это тоже чего-нибудь стоило. Он мог пьянствовать и ругаться сколько душе угодно. Но странное дело, теперь ему уже не хотелось. Именно потому, что не было никакого запрета, все его греховные желания исчезли и потеряли свою привлекательность. Вскоре Том с удивлением заметил, что каникулы, о которых он столько мечтал, становятся ему как будто в тягость. Он начал было вести дневник, но за 3 дня не случилось никаких происшествий, и он бросил. Но вот в городок приехал негритянский оркестр и произвел на всех большое впечатление. Том и Джо Гарпер собрали свой оркестр из ребят и были счастливы целых 2 дня. Даже пресловутое 4 июля прошло неудачно. Лил дождь, процессия не состоялась, а величайший человек в мире, так, по крайней мере, думал Том, мистер Вентон, настоящий сенатор Соединенных Штатов, принес ему сплошное разочарование, ибо оказался отнюдь не великаном 25 футов росту, а самым заурядным человечком. Приехал цирк. Мальчики 3 дня после того давали цирковые представления в палатке из дырявых ковров, взимая за вход с мальчиков по 3 булавки, а с девочек по 2, но потом и это надоело. Затем явился гипнотизер и френолог, и после их отъезда стало еще скучнее. Иногда устраивались вечеринки для мальчиков и девочек, но они бывали так редко и доставляли так много веселья, что промежутки между ними ощущались как боль. Бекки Тэтчер уехала на лето с родителями в свой родной городок Константинополь, и с ее отъездом померкла вся радость жизни. Страшная тайна убийства была для Тома непреодолимым страданием. Она словно язва терзала его упорной, неутихающей болью.